Гарри Тертлдафф. «Мост над бездной». Фантастический роман. Перевод с английского Андрея Новикова. Санкт-Петербург. Издательская группа «Азбука Классика». 2009 год. Глава первая. Когда столичный синод назначил Ршаву прилатом Скопенцаны, священник решил, что его отправляют в ссылку. Более того, он счел это оскорблением императорской семье, ибо разве не была его бабушка сестрой деда Малиина II, автократа Равидесса? Мягко говоря, Ршаве не хотелось покидать столицу империи или перебираться в дальний городок на северо-восточной окраине Видесса. Старому Небулу, вселенскому патриарху Видесса, в конце концов пришлось поговорить со священником с глазу на глаз и вразумить его. Небул, облаченный в роскошное парчевое одеяние с солнечным диском фоса, вышитым блестящим синим шелком на левой стороне груди, усадил Ршаву в кабинете своей резиденции неподалеку от собора. Длинная кустистая седая борода патриарха колыхнулась, когда он разливал по кубкам вино. — Это не ссылка, — повторил Небул. — Вовсе нет, клянусь владыкой благим и премудрым. Это возможность. — Вам-то легко говорить, — возразил Ршава. — Вам никуда ехать не надо. В то время ему было лет 25. Но ни положение, ни возраст Небула его не смутили. Ршава был высоким и худым, с блестящими из-под густых аристократических бровей черными глазами. Его длинное узкое лицо с крючковатым носом в профиль напоминало лезвие топора. Выбритая танзура лишь подчеркивала высоту его лба. Ршава имел репутацию одного из самых незаурядных богословов, возможно, самого яркого в своем поколении, и прекрасно об этом знал. Равно как и Небул, который умиротворяюще помахал рукой, прежде чем поднять свой серебряный кубок. — Пей! — Пей! — посоветовал старик. Ршава сердито взял свой кубок, такой же, как у патриарха. Оба были украшены рельефными изображениями фоса, Бога, светлого и благого, торжествующего над своим извечным соперником Скотосом, что обитает в вечном льде и мраке и творит зло. Шавы и Небул воздели руки и нараспев произнесли символ веры в благого Бога. Благословен будь Фос, владыка благой и премудрый, пекущийся во благовремени, да разрешится великое искушение жизни нам во благодать. Потом сплюнули, совершив ритуал отрицания Скотоса, и только после этого Ршава выпил. Даже необузданный характер не помешал ему заметить, что Небул налил ему очень хорошего вина. «Хочет меня смягчить?» «Умаслить, — гневно подумал молодой священник, — да провалиться мне в лед, если я попадусь на эту уловку». «Возможность? — презрительно вопросил Ршава. — Да разве за стенами столицы есть хоть какая-то возможность?» «Клянусь благим Богом, Ршава, возможность есть там, где ты ее находишь». Небул очертил напротив сердца солнечный круг фоса, показывая, что он говорит серьезно. — Ты ведь родился здесь, в столице, и для тебя это, наверное, не столь очевидно. А я родом из Резаины, что в западных провинциях. Я там вырос. Если б я там не вырос, то не сидел бы сейчас здесь. И он провел рукой сверху вниз по переливающейся рясе патриарха, который в этом уютно скромном, забитом свитками кабинете смотрелось настолько неуместно. «Да-да», — отозвался Ршава, все еще полный гнева и нетерпения, — «но я-то здесь, и могу возвыситься здесь, если в Скопенцане приличная библиотека. А там вообще есть библиотека. Как же мне там изучать деяния благого Бога и славу Его, не имея всего, что полагается ученому человеку? Книги в Скопенцане будут. Скопенцана богата и много чем богата. А среди того, чем она богата, твой шанс руководить главным храмом. И такой шанс тебе будет нелегко отыскать здесь, в столице, каким бы благородным ни оказалось твое происхождение. О! Шава неожиданно задумался. Теперь ему пришлось подогревать затухающий гнев. Меня никогда особо не привлекало руководство храмом. Я предпочитаю следовать путем Фосса, нежели вести за собой людей. Но, дорогой мой... На секунду Небул словно потерял начатую мысль. Он потеребил пышную седую бороду, это вроде бы помогло ему в раздумьях, потому что он продолжал. «Как видишь, я стар, и мне недолго осталось быть патриархом. Живите 120 лет, Пресвятой Отец!» — воскликнул Шава. «Спасибо на добром слове!» «Поверь, я тебе благодарен, но 120 лет я не проживу. В моем возрасте уже не начинают долгих исследований по толкованию священных книг Фосса. Мне неизвестно, кто меня сменит. Это решать синоду и автократору. Зато я хорошо представляю, кто может стать преемником моего преемника. Да? И кто же?» Слова патриарха стали вдруг такими трудными для понимания Ршавы, будто старец перешел на язык варваров, халогаев, живущих севернее и без того далекой Скопенцаны. Ршава всегда вспоминал, как Небул в то мгновение улыбнулся его наивности. — Кто? — Конечно же, ты! От возраста указательный палец вселенского патриарха скрючило, но не до такой степени, чтобы он не смог направить его прямо в грудь Ршавы. — Я? — переспросил молодой священник, внезапно севшим от волнения голосом. — Я никогда не хотел стать патриархом и никогда не думал об этом. Почему я? — Скромность делает тебе честь, святой отец. Небул усмехнулся. — Почему ты? — Ты образованный. Ты умный. Прости уж, старика, за откровенность, но ты умнее и образованнее, чем положено быть в твоем возрасте. Это одна сторона монеты. Другая же состоит в том, что у тебя есть родство с императорской семьей. Автократор наверняка захочет сделать патриархом человека, который может хорошо руководить храмами и не намерен ссориться с ним. Он может и не получить того, что хочет. Шава отличался вспыльчивостью, когда затрагивали его честь, и еще большей горячностью, когда дело касалось чувства долга. Я буду делать то, что сочту правильным и должным, невзирая на последствия. Понимаю. Но все равно кровь взывает крови. Я считаю, что... Ты станешь патриархом, если сделаешь то, что следует, прежде чем наденешь золотое облачение. И ты должен проследить за тем, чтобы великое искушение жизни разрешилось тебе во благодать. Небул улыбнулся, использовав слова-символы веры в новом контексте. Шава же, наоборот, нахмурился. Он заподозрил здесь фривольность. Но какими бы ни были его подозрения, они не отвлекли священника от главного. «Тогда зачем посылать меня в Скопенцану? Как ты можешь надеяться управлять всеми храмами, если не докажешь, что способен управлять хотя бы одним?» — ответил Небул. «В этом назначении есть свой смысл — позволить тебе управлять храмом. научить тебя управлять им. Доказав же, что ты на это способен, ты вскоре, и я в этом не сомневаюсь, будешь возвращен в столицу.